Глава 12. Весь день сеньор Анджиолино ходил по римским улицам, разыскивая господина де Галанда, который не появлялся. Куда он мог отправиться? Олимпия и Анджиолино были весьма встревожены, тем более что они с каждым днем извлекали все более обильные средства из французского дворянина, богатые доходы которого переходили целиком в руки обоих плутов и в руки господина Дальфи, так как банкир принимал деятельное участие в добыче. Поэтому он желал, чтобы господин де Галанда жил, какими бы то ни было способами, как можно дольше. Он объяснил это Анджиолино и указал ему предел, до которого он и Олимпия могли обдирать своего пансионера. Он хотел, чтобы господин де Галанда был использован, но не разорен, так как боялся неприятностей, которые могут последовать за скандалом подобного рода. Поэтому, когда он замечал у своего клиента плохой вид и дурной цвет лица, он рекомендовал обоим плутам остерегаться для него коварства римского климата. Господин Дальфи занимался господином де Галанда тем более, чем сильнее он был в нем заинтересован. Итак, прежде всего Анджиолино бросился к банкиру, чтобы поведать ему свои тревоги. Господин Дальфи ничего не знал. Во дворце Лампарелли Анджиолино узнал, что господин де Галанда честно доставил обезьян. Ящик стоял еще там. Но после этого следы его исчезли. Очень далеко уйти он не мог без денег. Олимпия и Анджиолино взаимно упрекали друг друга в бегстве этого добряка. Они, разумеется, чувствовали, что, быть может, они несколько злоупотребляли своей манерою обращаться с ним. Но вместо того, чтобы признаться в этом, они предпочитали по этому поводу ссориться, внутренно обещая себе выместить на нем одном все беспокойство, которое он им причинил. А между тем он не шел. Неужели он был вовлечен в какую-нибудь западню? Его внешность отнюдь не была создана, чтобы соблазнять воров, и Анджиолино, вечно потешаясь, несмотря на свои беспокойства, изображал походку и комичные черты старого дворянина, меж тем как Олимпия заочно бранила беглеца. В общем, они смеялись желчно, хотя отсутствующий уже оставил в их руках богатую жатву. Но хуже всего было то, что их обманутые ожидания в конце концов обращали их друг против друга. Утром на второй день после исчезновения господина де Галанда дела обстояли очень дурно в спальне, где Олимпия и Анджиолино лежали еще в постелях. Едва проснувшись, Олимпия принялась охать, пока Анджиолино, раздраженный, не ответил ей звонкую пощечиною, свалившую сеньору на подушку, с которой она вскочила одним прыжком и стояла перед своим любовником, извергая гневные ругательства с сердитым лицом, готовая на него наброситься. В этом положении дел их застал шум, раздавшийся на дворе. Говор людских голосов заставил их подойти босиком к окну. Оно выходило в задней стене дома на маленькую площадь, обычно пустынную, но сейчас полную народа. Кучки стоявших на ней женщин смеялись и жестикулировали, и толпа мальчишек шумела там, потрясая лохмотьями на своих тщедушных и гибких телах. То были маленькие нищие, которых такое множество в Риме, и которые надоедают прохожим и играют в кости на плитах улиц, раболепные и в то же время наглые. Анджиолино не догадывался, какая причина могла собрать там толпу, чтобы бросать в стену камни, песок и сосновые шишки. Внезапно новая толпа явилась усилить их, среди которой, несумый на плечах своими товарищами, мальчик с черными и курчавыми, как у барана, волосами, поднимал на палке мужской парик. Олимпия и Анджиолино испустили двойной крик. Это был парик господина де Галанда. Господин де Галанда поднимался по лестнице, и они слышали его шаги. Когда дверь открылась, он бросился вперед и остановился неподвижно посреди комнаты. Его разорванное платье едва держалось у него на спине. Полы были оторваны. Один из его чулок, так как подвязка лопнула, свалился вдоль ноги, худой и покрытой длинными седыми волосами. Его рубашка высовывалась из расстегнутого жилета. Он был покрыт пылью. Длинная паутина свешивалась с его локтя, а на задней части его штанов виднелись двумя огромными пятнами засохшие яичные желтки с приставшими к ним пухом и перьями. Это необычайное одеяние создавало самую изумительную из фигур карнавала, которую где-либо можно было увидеть, и объясняло преследование шалопаев и их ожесточение против этого своеобразного чучела. Но до апогея возносила необычайность этого облика и заставила покатиться от хохота Анджиолина и Олимпию голова господина де Голланда, совершенно лысая, только с несколькими редкими седыми волосами и без своего обычного парика, за который шалуны спорили на площади, влепляя одни другим здоровые тумаки, чтобы завоевать этот необычайный трофей, в отсутствии которого несчастный господин де Голланда убеждался украдкой, ощупывая свою обнаженную голову. Она так и осталась. Джакопо напрасно искал другого парика на дне дорожных сундуков господина де Голланда. Они были пусты и не содержали никакого переменного платья. 12 париков и 12 одинаковых платьев, привезенных им некогда из Парижа, были теперь изношены. Поэтому на другой день, когда он проснулся, он очутился лицом к лицу со странной неожиданностью. Едва проснувшись, он отправился в рубашке на поиски своего обычного костюма, но от него остались только башмаки с пряжками. Остальные принадлежности были так испачканы куриным пометом и раздавленными яйцами, что их должны были выбросить на помойку, и для их замены пришлось прибегнуть к гардеробу Джакопо, так как Анджиолино не захотел дать ничего из своих вещей. И господин де Голланда, не находя ничего другого в своем распоряжении, был вынужден довольствоваться слишком короткими панталонами, грубыми и в заплатах, и какую-то зеленоватую курткою. В этом костюме, не осмеливаясь предстать перед Олимпией, он сам по своей воле спустился в людскую, где он должен был выслушивать глупые шутки горничной Джулии, кухарки Романьолы и Джакопо, который, подбодренный комическим видом старого дворянина, сразу потерял то небольшое уважение, которое еще накануне внушали такому плуту, как он, трость с золотым набалдашником, платье с полами и пышный парик в старинном вкусе господина де Голландо. Он не отвечал на шутки. Вообще он ни с кем не разговаривал, сконфуженный, смущенный, робкий и еще не оправившийся после своего приключения. Он бродил внизу в вестибюле и скрывался при малейшем шуме. Однако он осмелился выйти в сад. Маленькая собачка Нина играла там. Она расхаживала взад и вперед по аллеям и как раз обнюхивала мордочкой у буксовый куст, когда она услыхала чьи-то шаги. Она подняла голову и посмотрела. Господин де Голланда направлялся к ней, не видя ее. Но когда собачка заметила его, она принялась лаять на этого пришельца, которого она не узнавала. Ее гнев перешел в настоящую ярость. Маленькое животное бешено лаяло и кружилось около господина де Голланда, которому большого труда стоило защитить свои икры, так что во избежание зубов собачки он взобрался на балюстраду террасы. Но Нина не сложила оружие. Довольная своей победою, она легла калачиком, свернулась клубочком, и каждый раз, как ее пленник делал попытку слезть, он встречал у своего врага бдительный взгляд и зубы наготове. Господин де Голланда жил в доме, словно он был тенью прозрачную и недействительную. Он более не существовал, никто с ним не считался. В первый раз, когда он встретился с Анджиолино в коридоре, он счел себя пропавшим. Анджиолино прошел, словно не видя его. Но при каждой новой встрече господин де Галанда ощущал новый страх. Тогда он делал вид, что поглощен каким-либо занятием, скреб стену или завязывал узелок на своем носовом платке. Прошло несколько дней. Мало-помалу господин де Галанда, казалось, успокоился. Он дошел даже до того, что пытался обратить внимание на свое присутствие. Он кашлял и сопел, но ему не удавалось привлечь внимание рассеянного Анджиолина. Нередко подходил он к нижним ступеням лестницы, которая вела в спальню Олимпии. Он долго прислушивался. Малейший шум обращал его в бегство. Один раз он даже отважился подняться на несколько ступеней. Отдаленное тявканье Нины заставило его быстро спуститься обратно. Что касается сеньоры, то она пребывала невидимою. Он с грустью смотрел на Джулию или Джакопа, проходивших к ней с тарелкою или подносом. Однажды он заметил на столе зажженную жаровню. На ней сушили белье, которым Олимпия вытиралась по выходе из ванны. Господин де Галанда вдруг не выдержал, и раньше, чем служанка пришла за прибором, он схватил его и скрылся с ним бегом. Так он достиг двери в ванную комнату. С минуту он помедлил, потом, толкнув дверь коленом, как делал это некогда, он вошел. Олимпия купалась. Над водою была видна только ее голова. Затылком она опиралась о край ванны и плавала, вытянувшись во всю длину. Возле нее стоял Анджиолина с мокрыми руками. Он, по всей вероятности, только что искал под прозрачностью воды влажные прелести своей любовницы. Господин де Галанда поставил грелку на столик и ждал. Завидя его, Олимпия сразу выпрямилась и села. Ее торс, со стекавшими с него каплями, показался над водою. Слышно было легкое волнение воды и шум капель, сбегавших с ее поднятых рук, которыми она поправляла себе прическу. Блестящие капельки струились по ее гладкому телу и скоплялись под мышками, откуда падали поодиночке, словно стекая с естественной водоросли, темной и вьющейся. Потом она скрестила руки на груди и устремила взор на господина де Галанда, стоявшего, прижавшись к стене всем своим телом и обеими руками с расставленными пальцами. «Как это ты? Ну откуда же ты явился? Я думала, что ты уехал и уехал, не простясь, а ты снова здесь». «Да, в один прекрасный день человек исчезает, не предупредив даже. Улетела редкая птица, пропала, исчезла, переселилась. Его ищут? Напрасно. Знаешь, я сначала подумала, что Лампарелли приказал запереть тебя по ошибке со своими обезьянами. Оказывается, что нет. Ты, значит, пропадал у женщин? Отвечай же, разве ты нашел лучше?» Она встала и поддерживала рукою свои мягкие груди. Анджиолина спокойно вытирал руки и насмешливо поглядывал на господина де Галанда. Олимпия продолжала. «Ну что же, я привыкла к тебе. Послушай, тебе не было хорошо у нас? В чем ты нас упрекаешь?» По мере того, как она говорила, она разгорячалась. Она верила в эту минуту довольно чистосердечно тому, что господин де Галанда в самом деле оскорбил ее. В то же время к ее гневу примешивалось намерение раз и навсегда отнять у старого дворянина желание снова обратиться в бегство. Она знала теперь, что она необходима для его привычек и пользовалась властью, которую давала ей над ним его нужда в ней. Господин де Галанда слушал все это молча. Он смущенно проводил рукою по своему голому черепу и поддерживал штаны, поясок которых, слишком широкий для его худобы, совсем не держался на боках. «Разве с нами ты не был счастлив?» — продолжала Олимпия. «Чего тебе не доставало? Тебя кормят, ты хорошо помещен, о тебе заботятся, тебя балуют, все за тобой ухаживают, и Анджиолина, и я, он тебе доверяет. Разве он не послал тебя отнести обезьян Лампарелли? Лампарелли, кардиналу, который чуть не сделался папою? Ты в доме как отец. Ты знаешь все, что здесь делается. разве от тебя что-нибудь скрывают? Ты сидишь за столом на лучшем месте. Анджелина не упускает случая предложить тост за твое здоровье. Ты хозяин всего, ты делаешь, что хочешь. Я тебя очень любила. Ты купал собачку Нину. Ты мог подниматься наверх и спускаться вниз, мог ходить взад и вперед, мог подметать, чистить. Ты был счастлив. И вот как ты нас отблагодарил. Живо! Проси у меня прощения и на коленях!» Анджелина положил руку на плечо господина де Галанда, который склонился, бормоча непонятные слова. Олимпия перешагнула через край ванны. Ее мокрые пятки с каждым шагом оставляли блестевший след. Она шла к господину де Галанду, который, опустив голову и сложив руки, смотрел, как она подходила. «Живо! Проси прощения! Скажи, прости, Олимпия, я больше не буду!» Она трясла его своими сильными руками. Она сидела теперь верхом у него на спине и давила на него своей тяжестью. Между колен она сжимала впалые бока простака, а он, охая, отбивался. Олимпия начинала входить во вкус игры. Ее гнев перешел в веселье. «Смелее вперед! Сбрось меня из седла! Брыкайся же! Браво, Галандо!» Большое зеркало отражало эту конную группу. Внезапно верховая лошадь осела. Господин де Галандо упал плашмя на живот, меж тем, как Олимпия вскочила быстрым движением бедер и, обнаженная, стоя и уперев руки в бока, разразилась громким взрывом хохота, причем голова ее запрокинулась назад и мягко дрожали груди, кончики которых, освеженные водою, принимали, высыхая, свой прежний коричневато-розовый цвет.